База Бир-Резене располагалась около тысячелетнего колодца того же названия на перекрестке караванных путей, ведущих к Кибили и Доузу. Путь до Кибили шел на запад через Джаритские солончаки и Таузар, а дорога через Доуз продолжалась до оазиса Фигаасси, последнего на юге поселения у порога Великого Восточного Эрга. Дальше уже ничего не было, только песок, песок, смерть и снова песок. «Минуточку, постойте же, Генрика!» — закричал он испуганно, когда, высадив его у первых палаток, машина снова тронулась. Она нажала на тормоз и выглянула. «Самое-то главное!» Он пошарил в заднем кармане брюк и подал ей письмо. «Конечно, ничего бы не случилось, но мне нужно еще кое о чем договориться с Шольцем, так что передайте ему. Конечно, завтра утром я остановлюсь у вас. Наверное, в это время я буду уже в поле. Мы встаем рано. О машине не беспокойтесь, вернете при случае. Оставьте только записку, как у вас все устроится. Буду о вас думать», — сказал он серьезно. Она не ответила. Только испытующе глянула на него, подняла руку в знак приветствия и включила скорость. Еще минуту она видела в зеркале заднего вида, как он стоит неподвижно и смотрит ей вслед. Потом повернула на северо-восток, и он исчез за облаком красноватой пыли. Она устроилась поудобнее, лицо ее сразу обмякло, одна. Теперь ей не нужно больше быть очаровательной женщиной или опытным специалистом. Она слегка прибавила газу, машина набрала скорость. Наедине с собой, со своим внутренним миром, с тем, что и самой не до конца понятно, ни пустыня, ни выжженный и растекавшийся эрк уже давно не пугали ее. Она любила эти минуты одиночества, бесконечного простора, убегающей вдаль дороги. В такие минуты ее переполняло чувство покоя и облегчения, ни о чем не жалеть, ни о чем не мечтать. Что такое ее незначительные проблемы перед лицом этих вечных просторов? На мгновение она задумалась о том, не была ли слишком доверчива, не следовало ли держаться сдержаннее. Слишком большая откровенность может показаться неприятной. Ей ведь не 20 лет, чтобы вести себя как неопытная девушка. Но она тут же выбросила эти мысли из головы. Бог его знает. Понял ли что-нибудь из того, о чем она говорила коллега Винтер, этот старый холостяк? А что у него у самого за тайна? Или нет никакой? Чем старше человек, тем все для него труднее. Взаимопонимание, сближение. А тут еще разум. Разум — самый большой враг. Как только начнешь размышлять... Но даже и об этом не хотелось думать. Она предоставила мыслям течь свободно, перескакивать с одного на другое. Мотор монотонно тарахтел. Жара раскаленной земли и пыль пустыни. Чувствуешь, как оседает она на губах, как хрустит на зубах и вызывает во рту сладковатый привкус. Этот привкус вдруг напомнил ей давнее прошлое, тот день, когда она убежала из Гданьска. Тогда она возвращалась домой после первой полугодовой экспедиции в Египте. Как она тогда была восхитительно молода и восторженна. Муж работал конструктором на Гданьской верфи, и со дня бракосочетания они жили в небольшом домике, оставшемся ему от родителей. В Варшаву она прилетела поздно вечером, скорый поезд привез ее в Гданьск около часу ночи. Она нарочно не написала, когда приедет. Работы закончились на неделю раньше, ей хотелось удивить Ежи. Такси так поздно поймать не удалось, и она тащилась домой почти целый час с огромным чемоданом. Но тогда это для нее были пустяки. Она была полна энергии и упоения собой после успешно завершенной работы. Ее первый большой успех. Кое-что она значит, кое-чего добилась, и теперь не может дождаться, когда снова увидит знакомый дом, свой и Ежи родной дом. Его удивленное и восторженное лицо. Она тащилась безлюдными ночными улицами и громко смеялась.